Любовь. Любовь – это одно из самых глубоких и искренних чувств, которые мы можем испытать. Для детей любовь к родителям проявляется в привязанности, доверии и потребности быть рядом. Это чувство не возникает с первых дней жизни, а формируется постепенно и воспитывается. Мама и папа дарят ребенку заботу, безопасность и любовь. Для ребенка любовь – это радость от времени, проведенного вместе с родителями, удовольствие от совместных игр, прогулок и общения. Дети выражают свою привязанность через объятия, взгляд и улыбки. Рисунки и поделки, сделанные специально для мамы или папы, искреннюю радостную встречу родителей, когда те возвращаются, например, с работы. Первые попытки заботиться. Ребенок не рождается с любовью к родителям. Это чувство не заложено природой и не передается генетически. Большое заблуждение думать, что ребенок будет любить вас автоматически просто потому, что вы его мама и папа. Нет, так не происходит. Родителям нужно научить ребенка любить. Этот процесс выстраивается поэтапно. Сначала обучение совместным действиям, затем через дружбу, близкие отношения и взаимную поддержку, и только потом через любовь. Дети чувствуют и понимают, что любовь — это не только то, что получаешь, но и то, что даришь. Это может быть небольшая помощь по дому или желание порадовать маму или папу. Ведь любовь — это взаимодействие, в котором важно быть рядом в любой момент. В глубине детского восприятия любовь — это чувство, которое наполняет внутренний мир ребенка уверенностью, теплом и спокойствием. Дети дошкольного возраста обучаются проявлять и чувствовать любовь очень быстро. Это важный процесс в их эмоциональном развитии, который продолжается по мере роста ребенка.